Реорганизация. Как уже упоминалось выше, первая достаточно серьезная реорганизация Главного оперативного управления СС состоялась немногим более года после его создания, 1 ноября 1941 года, то есть уже после начала войны на Восточном фронте. Она коснулась почти всех составляющих СС-ФХА. Во-первых, усложнилась структура важнейшего первого управления. В связи с ростом объема работ внутри него были образованы две управленческие группы – руководство, фюрунг, и организационное, организацион. Потеряло управление и инспекцию концентрационных лагерей, которая была преобразована с сохранением названия в шестое управление СС-ФХА. Прекратило свое существование второе управление СС-ФХА. Было решено, что инспекции по родам войск должны быть самостоятельными и не находиться в подчинении начальника СС-ФХА. Это решение было довольно логичным. Находящееся в независимом положении инспектирование всегда эффективнее, чем ведомственное. Тем не менее, СС-ФХА в какой-то мере сохранила контроль над инспекциями, и через некоторое время, 10 апреля 1942 года, ему удалось вернуть их под свое начало. Тогда была создана управленческая группа инспекции, в которую все 8 инспекций и были включены. По сравнению с приведенным выше списком инспекций, к этому времени их нумерация несколько изменилась в результате нескольких реорганизаций. В окончательном виде их список выглядел следующим образом. Первая инспекция. Унтер-офицерские училища. Унтер-фюрер-шулен. Вторая инспекция. Пехота. Инфантерии. Третья инспекция. Кавалерия и транспортные части. Райт und Фарвезен. Четвертая инспекция. Артиллерия. Артиллерии. С 10 апреля 1942 года. Артиллерия и зенитные части. Пятая инспекция. Саперные части. Пионеры. Шестая инспекция. Автомобильные и боевые автомобильные части. Крафтфартруппен and Крафтфаркампфтруппен. Седьмая инспекция. Войска связи. Нахрихтентруппен. Восьмая инспекция. Оружейно-техническая служба. Фаффенвезен. Конечно, номер 2 не остался вакантным, и в тот же день было объявлено о создании нового второго управления – личного бюро. Persönliches Büro. Шефа СС-ФХА, которая ведала всевозможными бюрократическими вопросами. В состав нового управления были переданы все отделы и дела из шестого общего управления, которое одновременно расформировалось. Третье и четвертое управление СС-ФХА на этот раз реорганизация миновала. В принципе, не коснулась она и пятого управления. Единственное, оно изменило свое название и стало именоваться Управлением вооружений СС. СС-Ваффенамт. На этом, однако, чиновники от СС не остановились, и лихорадочное увеличение подразделений Главного оперативного управления в 1942 году продолжилось. Если к началу 1942 оно состояло из 7 управлений, то к концу года число выросло до 13. В его структуре произошли следующие изменения. Инспекция концентрационных лагерей, 6-е управление, была 16 марта 1942 года передана из Главного оперативного управления СС в состав Главного административно-хозяйственного управления СС. Взамен нее было создано новое 6-е управление, курировавшее кавалерийские и подвижные части. 7-е управление было расформировано, а взамен его этот номер получило бывшее 8-е управление «Санитарная служба». В свою очередь, новое 8-е управление стало заниматься службой снабжения Nachschubwesen. Управление вооружений 5-е было переименовано в 9-е управление, а 5-е управление стало ведать кадровыми вопросами. Наконец, были сформированы новые управления. Управление 10. Технические средства и машины. Technische Ausrüstung und Maschinen. Управление 11. Автомобильная служба. Kraftfahrzeugwesen. Управление 12. Подготовка офицерских кадров. Führerausbildung. Управление 13. Подготовка унтер-офицерских кадров. Unterführerausbildung. В конце 1942 года была проведена очередная коренная реорганизация Главного оперативного управления СС в соответствии с приказом Рейхсфюрера СС от 2 декабря 1942 года. А через два месяца, 30 января 1943 года, Генрих Гиммлер наконец сложил с себя обязанности начальника СС ФХА. Освободившуюся должность занял обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Ганс Ютнер, который и так уже де юре исполнял обязанности руководителя СС ФХА. Чтобы не слишком утомлять бесконечным перечислением изменений и переименований структурных подразделений СС ФХА, ниже мы приведем расписание Главного оперативного управления по состоянию на 2 декабря 1942 года, сопроводив его комментариями о произошедших в последующие 2,5 года дальнейших изменениях. В непосредственном подчинении начальника Главного оперативного управления находились Управление 1, Командное управление общих СС, Kommandoamt der Allgemeinen SS, Управление 2, Командное управление войск СС, Kommandoamt der Waffen SS. С 30 января 1943 года пост начальника этого управления был совмещен с постом начальника СС ФХА, то есть получивший повышение Ютнер сохранил его за собой. Управление 3. Центральная канцелярия. Central Kanzlei. Управление 4. Административное управление СС. СС Verwaltungsamt. Управление 5. Управление личного состава. Personalamt. Управление 6. Кавалерийская и автомобильная служба. Reit- und Fahrwesen. 24 февраля 1944 года его начальник являлся одновременно начальником 3-й инспекции СС. Управление 6.1.Б. Ветеринарная служба. Veterinarwesen. Управленческая группа А. Обеспечение. Versorgung. Штаб. Штаб управленческой группы. 24 февраля 1944 года расформирован. Управление 7. Служба снабжения. Nachschubwesen. 24 февраля 1944 года управление было расформировано, а вместо него создан соответствующий отдел в управлении 10. Одновременно на базе 8-й инспекции сформировано новое управление 7, артиллерийско-техническое снабжение и ремонт. Feldzeug und Instand Setzungstruppen. Управление 8. Управление вооружений. Waffenamt. Управление 9. Технические средства вооружения и машины. Technische Ausrüstung und Maschinen. 24 февраля 1944 года переформирован в отдел поставок управление 10, а взамен создано новое управление поставок. Beschaffungsamt. Управление 10. Авторемонтная служба. Kraftfahrzeugwesen. 24 февраля 1944 года переименовано в управление 7, а затем создано новое управление 10. Управленческая группа Б. Подготовка и обучение. Ausbildung. Штаб управленческой группы. 24 февраля 1944 года расформирован. Управление 11. Подготовка офицерских кадров в юнкерских училищах СС. Führer Ausbildung mit SS Junkerschulen. Управление 12. Подготовка унтер-офицерских кадров в унтер-офицерских училищах СС. Unterführer Ausbildung mit SS Unterführerschulen. Управленческая группа С. Инспекции, инспекционен. С 28 апреля 1943 года пост начальника управленческой группы был совмещен с постом начальника СС ФХА. Штаб управленческой группы. 24 февраля 1944 года расформирован. Инспекция 1. Унтер-офицерские кадры. Унтерфюрер Нахвухс. Инспекция 2. Пехота. Инфантерии. С 28 апреля 1943 года по 24 февраля 1944 года в ее состав была влита 9-я инспекция. Инспекция 3. Кавалерия. Кавалерии. 24 февраля 1944 года посты инспектора и начальника 6-го управления были объединены. Инспекция 4. Артиллерия. Артиллерии. 24 февраля 1944 года посты начальника 4-й и 13-й инспекций были объединены. Одновременно вопросы, касавшиеся частей штурмовых орудий, штурмгешюце, переданы в 6-ю инспекцию, а вопросы зенитных частей, флаг, во вновь сформированную 13-ю инспекцию. Инспекция 5. Саперные и технические части. Пионеры. Техникер. С 24 февраля 1944 года инспектор одновременно являлся начальником саперного отдела командного управления войск СС. Инспекция 6. Танковые войска. Панцертруппен. Инспекция 7. Войска связи. Нахрихтентруппен. Инспекция 8. Части артиллерийско-технического снабжения и ремонта. Фельдцойг und Instandsetzungstruppen. 24 февраля 1944 года инспекция была расформирована, а на ее основе создано новое управление 7. Инспекция 9. Горнострелковые войска. Gebirgstruppen. 28 апреля 1943 года влита в состав 2-й инспекции, но 24 февраля 1944 года сформирована заново. В период с 28 апреля 1943 года по 24 февраля 1944 года существовала новая 9-я инспекция части снабжения. Versorgungstruppen. Инспекция 10. Kraftfahrparktruppen. Транспортные войска. Примечание. К сожалению, ни в одном из источников мне не удалось обнаружить, чем занималась 11-я инспекция и существовала ли она вообще. Конец примечания. Инспекция 12. Автомобильная техника. Kraftfahrtechnik. 24 февраля 1944 года инспекция была расформирована, а ее личный состав влит в состав соответствующего отдела управления 10. Инспекция 13. Зенитная артиллерия. Флаг артиллерии. Сформирована 24 февраля 1944 года. Управленческая группа Д. Санитарная служба войск СС. Санитетсвезен дер Ваффен СС. Управление 13. Социальное обеспечение и попечение. Фюрсоргерунд Ферсоргунг. Управление 14. Зубоврачебная служба. Цахнерцтлихер Динст. Управление 15. Санитарные склады мастерские. Санитетсцойг Майстерай. Управление 16. Военная гигиена. Труппенхигиена. 31 августа 1943 года эти вопросы переданы в ведение имперского врача СС, а управление перепрофилировано в лечебную службу. Эрцтлихер Динст. Управление 17. Санитарная статистика. Санитетсстатистик. Управленческая группа Е. Служба военных корреспондентов. Кригсберихтерштаттунг. Главный офицер связи. Хауптнахрихтенофицер. Транспортный офицер. Транспортофицер. Штандарт СС Курт Эггерс. СС штандарты Курт Эггерс. Столь быстрый рост бюрократического аппарата Главного оперативного управления СС оправдывался тем, что с каждым годом формирование новых частей СС принимало все большие масштабы. К концу войны в их рядах числилось почти 830 тысяч человек, и это при том, что численность общих СС за эти годы оставалась стабильной и составляла порядка 260 тысяч человек. Новый толчок развития войск СС дало покушение на Адольфа Гитлера в июле 1944 года. После него Генрих Гиммлер и Ганс Ютнер получил доступ к запасам вермахта. Под контроль СС была передана армия резерва, но этих резервов было уже недостаточно, чтобы переломить тяжелую ситуацию. Война стремительно катилась к финалу. Советские войска вступили на территорию Германии, и после отчаянной попытки организовать обороны на Одерском фронте руководство СС начало готовиться к эвакуации из Берлина. В соответствии с принятой стратегией продолжения борьбы, Главное оперативное управление СС было разделено на две группы – север и юг. Это было сделано для того, чтобы в случае, если советские и англо-американские войска соединятся в центре Германии и разрежут ее территорию на два самостоятельных театра военных действий, Главное оперативное управление СС могло бы продолжить выполнение своих обязанностей и на юге, и на севере. Численность личного состава главного управления была резко сокращена. Большинство офицеров и унтер-офицеров было включено в состав временных сводных формирований и брошено в бой. К середине апреля 1945 года остатки Главного оперативного управления СС были организованы следующим образом. Группа «Север», разместившаяся в курортном местечке Бад-Саарове, расположенном на Шармюцельзее под Берлином. Примечание. Советские войска вошли в Бад-Сааров 25 апреля 1945 года. Конец примечания. Руководство группой осуществлял лично начальник СС ФХА, обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Ганс Ютнер. В ее состав вошли Управление 2, командное управление войск СС, Ганс Ютнер, оперативный отдел 1А, Генрих Хоффман, квартирмейстерский отдел 1Б, Ганс Блуме, комендант штаб-квартиры Александр Фик, генерал-инспектор военно-учебных заведений СС, Карл Мария Демельхубер. Управленческая группа Д. Санитарная служба. Доктор Карл Шлинг. Место расположения группы Юг стала столица Баварии Мюнхен. Примечание. Мюнхен был взят частями 7-й американской армии 29 апреля 1945 года. Конец примечания. Руководство группой было поручено обергруппенфюреру СС и генералу войск СС Курту Кноблауху, главному кадровику СС ФХА и руководителю управленческой группы А. В его подчинении оказались Управление 1, командное управление общих СС Лео Петри, Управление 3, канцелярия Курт Кноблаух, Управление 4, администрация Франц Мюллер, Управление 5, личный состав Курт Кноблаух, Управление 6, кавалерийские и подвижные части Вальдемар Фегелайн, Управление 7, служба снабжения Рейнгольд Цирш, Управление 9, поставки Альберт Лай, Управление 10, авторемонтная служба Генрих Хоффман, Управление 12, подготовка унтер-офицеров Альфред Борхерт. Подобное разделение, однако, уже ничего дать не могло и лишь привело к тому, что основная часть личного состава главного оперативного управления СС попала в руки западных союзников, а не Красной армии. Для них это было довольно важно, но для Третьего рейха уже никакой роли не играло.